107. Хор. Ио, земля, ты светлый луч от Гелия идущий. О, глядите, глядите на злодейку, пока рука ее не пролила крови детей. О, солнце, не давай, чтоб на землю кровь Бога текла из-под руки подвластной смерти. Ты, Зевса, свет, гони Иринию из этого чертога, который мысли наполнил демон мести кровавыми парами. Напрасно ты из-за детей страдала и напрасно их рождала. Те синие утесы, как сторожей суровых миновав, Медея, мать, несчастная, с душой, давимой гневом тяжким, зачем влачишься ты к убийству снова, едва одно свершив? Безумная, о горе смертным, покрытым кровью, к богам она взывает, и боги щедро платят. Хор. Голоса детей, послушай, о преступная, о злой и жены ужасный жребий. Один детский голос. Ай-яй, о, как от матери спасусь! Другой. Не знаю, милый, гибнем, мы погибли. Хор. Поспешим на помощь, сестры, в дом иду я. Детские голоса. Скорее, ради Бога, нас убьют. Железные сейчас сожмут нас сети. Хор. Ты из камня или железа, что свое жена рожденье, плод любимый, убиваешь? Мне одну хранила память, что детей любила мать и сама же их убила. Ино в безумии божественным, когда ее скитаться осудила Гера. Волны моря смыли только пятна крови, а наш, с утеса в море соступив, двух сыновей теперь могилу делит. Ужас, ужас ты предельный, сколько зерен злодеяния в ложе мук таится женских.